откликнулся на молитву. Настраивать свой дух. Пережить Бога, чтобы Бог проговорил твою жизнь. С нашей стороны будет требоваться максимального внимания, максимальной подготовки своего сердца. Собираемся, чтобы пережить силу Божью. Коснуться еще раз Его. Ты хочешь, Дух Святой. Мы идем к Тебе без всякой предвзятости. Мы даже не знаем, о чем нам молиться, о чем нам просить. Мы верим, что Ты знаешь. Ты знаешь глубины каждого нашего сердца. Ты знаешь. Мы не можем спрятаться от Тебя, Дух Святой. Перед Тобой мы не можем одевать маски. Перед Тобой мы не можем делать вид и являть себя тем, кем мы не являемся. Но мы идем к Тебе, Отец. Мы поднимаемся на Твою святую гору, на Твой Сион. идем в этот город, мы идем в этот Новый Иерусалим. Мы будем входить в эти врата с хвалой, с благодарением за то, что Ты сделал, Иисус. За то, что Ты сделал для каждого из нас. Ты подарил нам свободу. Ты освободил нас от вины. Ты освободил нас от закона, который просто убивал нас. Ты освободил, Иисус, что Ты пришел и исполнил его. И мы идем в эти дворы с хвалой, мы идем с благодарением. Не просто в устах, не просто на словах, но наши сердца полны хвалы. Полны хвалы. Полны хвалы. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы превозносим Тебя, Царь царей. Мы превозносим Тебя, Лев из колена Иудина. Аллилуйя. Мы идем в эти дворы. Мы идем, покрытые кровью Агнца, покрытые милостью. Аллилуйя. Мы идем с подаренной праведностью нам. О, шекерили барабаса, такири массу барабакирили массу. О, пусть сила Твоя, Господь, активируется. О, пусть открывается небо. Духовный мир приходит в движение. О, Дух Святой, пусть движется. Пусть Он захватывает. О, пусть открываются эти источники. Открывай эти источники. Пусть слава идет через Тебя. Ты эта дверь, Ты этот портал, Ты этот источник. Пусть небо льется, аллилуйя. Пусть небо льется, ура, макинерили барабаши. Пусть движется царство Бога на эту землю. Пусть приходит действие. Иисус, мы поклоняемся. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы прославляем Тебя, Иисус. это делает Дух Святой. Это не наши силы. Это не наши силы. Это Дух Бога. Аллилуйя. Это не наши умения. Это Дух Бога. Аллилуйя. Славь Его. Славь Его. Это Ему, это все для Него было создано. Все им было создано. О, Иисус, Иисус, Царда. О, Дух Святой, просто захватывай, захватывай. Пусть Господь, пусть активируется небо. Пусть приходят действия, Господь. Сила Твоя, сила Твоя, сила Духа Святого. О, Господь! О, мы ревнуем о дарах Духа Святого. Мы хотим видеть чудеса, исцеление, Господь. Славу, силу, Господь. Все в сторону. Все, что дьявол пытается поставить на наши пути, чтобы просто сбить наш фокус, убрать фокус Царства Небесного. О, мы убираем глаза, мы смотрим в точку. Мы наводим фокус. Фокус на Тебя, Иисус. Только на Тебя, Иисус. О, только на Тебя, Иисус. Мы убираем все человеческое. Мы убираем все, весь наш шум. Шум, который этот мир просто вокруг нас пытается возбудить. Мы убираем, и мы мы смотрим на Тебя. Наши глаза соединены с Тобой, Иисус. Мы сцеплены этим союзом, который неразрушимый. Да придет Царство Твое! Да придет Царство Твое! Да придет Царство Твое на эту землю! О, пусть эта земля будет покрыта славой Твоей, Господь! Славой сынов Твоих! Покрыта! Покрыта! Покрыта! Покрыта! Чтобы ни одного миллиметра не было на этой земле захваченным Богом! Пусть каждый уголок земли будет захвачен царством! Пусть вытесняется тьма! Вытесняется дьявол, вытесняется из этой земли. Аллилуйя! Область вытесняется со своими болезнями, со своими проблемами. Вытесняется, мы вытесняем. Пусть придет свет, да придет свет. Свет, свет. Иисус, приди, приди, приди, приди. Тьма бежит! Тьма бежит! Мы идем! Аллилуйя! О, Иисус! Иисус! Иисус! Иисус! Призывай Его! Призывайте Бога, пока Он близок, пока Он рядом! Вкушайте Его, пока Он доступен! Принимайте! Тебя. Мы превозносим Тебя, превозносим Тебя. Аллилуйя. О, Господь, о, иди в свет, иди в свет, иди в Него, иди в Него. Возьми, возьми всю эту свою тьму, возьми все это, все, что дьявол на Тебя навесил, возьми это, возьми, иди в свет. Иди в свет! Иди в свет! Иди к Нему! Иди туда, куда Он тебя зовет, куда Он тебя влечет! О, там свет! Там ночи больше нет! Там, где Он, там тьмы больше нет! Иисус, Иисус, Иисус, это все Он, это все Он, это все Он, о, Господь наш, Господин наш, Царь, наш Бог, наше богатство, наше имущество, это Ты, Иисус, это Ты, Иисус, мы славим Тебя, о, Дух Святой. Благодарю Тебя, Иисус. О, Иисус. Славь Его, Церковь. Славь Его. Поклоняйся Ему. Он достоин. Пусть, Господь, Твоя слава приходит, как волна, Господь. Пусть это будет, как волна, которая просто захватывает. которая просто даже перед собой, даже она не спрашивает, она просто приходит, как вот этот прилив, как вот эта волна, я вижу это, как приходит, как прилив, ты не можешь остановить это. Оно захватывает этот регион, оно захватывает эту землю. Это волна славы Его, волна славы Его. О, не бойся идти в нее, не бойся, Иисус, дыши, Господь, дыши на эту землю, высвобождай свое слово, Господь. Высвобождай свое пророческое слово. Высвобождай, Отец. Высвобождай. Высвобождай слово на этот сезон, на это время. Высвобождай, Господь. Мы жаждем, мы голодны, мы слушаем. Мы просто склоняем свое ухо, чтобы услышать. Услышать Твой голос. Слова, что твои слова это жизнь, твои слова это жизнь, это жизнь. Когда ты говоришь, приходит жизнь, приходит сила, приходит все. Аллилуйя. в правой руке, у сидящего на престоле книгу, свиток, исписанный с лицевой и с обратной стороны, и запечатанный 7 печатями. И еще я увидел могучего ангела, возглашающего громким голосом: «Кто достоин открыть свиток и снять его печати?» И никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог открыть свиток и даже взглянуть на него. И я горько плакал, потому что не оказалось достойного открыть свиток и даже взглянуть на него. Но вот один из старейшин говорит мне: «Не плачь! Смотри! Победил лев из племени Иуды, корень Давида! Ему дано открыть свиток с 7 печатями!» Я увидел между престолом, окруженным 4 существами и старейшинами Агнца, который стоял, словно бы принесенный в жертву. У него было 7 рогов и 7 глаз. Это 7 духов Божьих, посланных для всей земли. И он подошел и взял из правой руки сидящего на престоле свиток. И когда взял его, 4 существа и 24 старейшины пали ниц перед Агнцем. И каждый держал в руках арфу и золотые сосуды, полные благоуханного фимиама. Это молитвы святого народа Божьего. И они поют новую песнь: «Ты достоин взять свиток и снять печати его, потому что ты принесен был жертву и кровью своей приобрел для Бога людей из всякого рода и разных наречий, разных племен и народов. Ты их сделал для Бога нашего священниками и царями, и на земле они будут царствовать». Я увидел и услышал голоса множества ангелов вокруг престола, 4 существ и старейшин, и было их несметное число, мириады, тысячи. Они восклицали громким голосом: «Достоин Агнец, принесенный в жертву, принять силу, богатство, мудрость и мощь, честь, славу и благословение». И я услышал, как все сотворенное на небе, на земле и под землей, и в море, и все, что на них, восклицало: «Тому, кто сидит на престоле и Агнцу, благословение, честь, слава, могущество во веки веков!» И 4 существа говорили: «Воистину так!» Старейшины пали ниц и преклонились. Давайте воздадим славу Иисусу и сидящему на троне Богу, потому что нашелся достойный, нашлась та личность, которая могла взять, принять это все, что было сотворено, что было предназначено Богом еще до создания земли. Нашелся чистый, невинный. Let the lion roar! Let the lion roar! небо, вся земля, все сотворенное под землей, все воздавало ему честь и славу. Иисус, двигайся, пусть царство Твое доминирует на этой земле, как Ты говорил. Пусть эта земля будет захвачена ненормальным голодом, ненормальной молитвой. Неужели ты думаешь, что это твоя жизнь? К этому ты был рожден. Подними свой взор туда, где Иисус Христос. В то место, убери все свои доктрины, убери все! Пока не станете простыми, как дети, не сможете войти туда, где Иисус Царь. Проси, Церковь, проси Духа Святого, вытряхнуть с нас всю религиозную дрянь. О, Господь! О, Иисус! Иисус! Славы, мы хотим силы, мы хотим огня, Господь. Мы хотим, Господь, чтобы Твои обещания, которые Ты сказал, все слово, которое Ты уже сказал, Господь, чтобы оно вошло в наши сердца, вошло в нашу суть нашего естества, Господь. Чтобы Твое Слово доминировало нашей жизнью, не наши эмоции, не погода, не то, что происходит вокруг, но Слово Твое, которое есть. Дай аминь. Мы позволяем Тебе уничтожить все, что построено нашими руками, человеком, все, что просто не подходит под послушание Христу, все то, что не выходит в одну линию Словом Твоим. Искорени, Господь, искорени. Мы рождены видеть славу, мы рождены видеть огонь. Аллилуйя. Дай нам смелость, Господь. Дай нам фокус. Дай нам четко видеть эту цель. Не бояться жертвовать собой. Не бояться платить цену были то поколение, которое просто уйдет с этой жизни и скажет: я все дал. Я все дал Иисусу Христу. Я все дал, все, что мог. Да, пусть я буду глупцом в глазах других. Пока кто-то стремится к мечте, когда кто-то стремится к чему-то, чего завтра быть не может. Я хочу, чтобы мы были поколением, которые реально посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Пусть это слово пройдет. О, пусть это слово Твое, Господь, войдет внутрь каждого из нас. Пусть оно отделит все плоское. Пусть оно отрежет все, что не от Тебя, Дух Святой. Чтобы Ты смотрел, Иисус, когда все закончится, Иисус, чтобы Ты смотрел на подвиг своей души с удовольствием. Чтобы Ты знал, что я не зря умер, я не зря пролил свою кровь. Было то поколение, которое поняло смысл. Которое нашло смысл жизни во мне, говорит Иисус. Которые продали все. Thank you. придет тот день, жгущий, словно раскаленная печь, и станут все дерзкие, все злодеи соломой, и спалит их день грядущий, сказал Господь воинств, и не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, боящиеся моего имени, взойдет солнце справедливости, и в лучах его исцеление. И тогда вы будете прыгать, как тельцы откормленные, и растопчете нечестивцев, и будут они прахом под вашими копытами в день, который я назначил, сказал Господь воинств. Это пророческое слово. Вы знаете, что этот день был вот там 2000 лет назад, когда Иисус пошел на крест и уничтожил силы тьмы. Написано, повел их, как на посмешище. Но для вас, боящихся моего имени, зашло солнце праведности, и в лучах его исцеления. Я хочу, чтобы мы что-то сделали. Я хочу, чтобы мы что-то сделали, что-то необыкновенное. Дух Святой, помоги мне, что сделать? Я хочу, чтобы вот что мы сделали. Как написано. И тогда вы будете прыгать, как тельцы откормленные. И растопчите нечестивцев, и будут они под прахом, под вашими копытами. Мы будем прыгать, как откормленные тельцы. Ты будешь прыгать и топтать вот эти болезни, вот это все, что в твоей жизни. Ты веришь в это? Кто верит в это? Вот выходите сюда поближе. Откормленные тельцы. Выходите, выходите, все. Кто верит? Кто верит? Выходи, сделайте место. We need to jump, okay? We need to jump. You know what that means? We need to jump. You know jumping? This is what I need. Пророчески, дорогие, верю, я говорю, это не I'm telling, it's real, it was done, это было сделано, крест все сделал, не жди завтрашнего дня, не жди, что когда-то это все случится, это все произошло уже, победа тотальная. боитесь моего имени, вы боитесь имя Иисуса, вы почитаете Его. Взойдет солнце праведности. То есть тебе дана праведность Иисуса Христа, тебе дана была вот там на кресте, тебе была дана вот эта праведность. И в лучах Его, этого солнца, исцеление. Исцеление! Исцеление от болезни! Исцеление! И тогда вы будете прыгать, как тельцы откормленные, начиная прыгать. И растопчете нечестивцев, и будут они прахом под вашими копытами. Я хочу, чтобы ты прыгал и топтал, топтал вот то, что дьявол атаковал, вот эти болезни, вот это все нищету, все, что приносила тьма, это от дьявола, топчи это все, потому что это слово Бога. Он сказал, что вы будете топтаться, придет тот день и сожжет их, как солому, сожжет болезни, сожжет, как солому. Это день гнева Божия, суда Божия на болезни, на все. Аллилуйя! Шира бабакура масадаге. За твою победу, Иисус, это твоя победа, ты это победил ради нас, твоя победа, Иисус, это твоя победа. Найди себе пару, чтоб ты с кем-то это делал. Найди себе пару. Найди себе пару, чтобы ты с кем-то это делал. Найди себе вот любого. И прыгайте, как вы, как два откормленных теленка. Нам еще нужно пару откормленных теленков сюда. Аллилуйя. Еще нужно потоптать злодеев. Давайте, топчите, топчите. Топчи, топчи. О, аллилуйя. Сегодня твой день свободы. Сегодня это день. У Бога только сегодня. У Него только сегодня. У Бога есть сегодня. Сегодня. Сегодня этот день, сегодня день твоего спасения, спасения от болезни, спасения от того, что мучает тебя, спасения от бессонницы, спасения просто от атак. Сегодня, сегодня, сегодня, говорит Бог, принимай это, принимай и благодари Его за то, что сила Его действует, она действует внутри тебя. Она действует возле тебя. Благодари Его, Иисус. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. О, аллилуйя. О, Господь наш. О, пусть каждое сердце, пусть каждая душа будет заполнена радостью. Радостью присутствия Твоего. Радость моя в Господе. Радость наша в Господе. В Господе. Радость наша в Иисусе Христе. Он наша радость. Ты наша радость, Иисус. О, аллилуйя. О, Иисус, слава Тебе. О, Господь, я верю. О, Ты коснулся многих сегодня. Ты коснулся нас. Ты, это просто Ты как крыльями. Ты просто взял нас, Отец. Ты просто взял как крыльями своими. Просто осенил, аллилуйя. Worship Him, worship Him. Поклоняйся Ему. Славь Его. Славь Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Просто пой на языках. Кида ла ла маше ра бабакура мамасе. Ра ла ла ла кира. О ра бабабаке ра маше ле кире ра маша. Ра. Богу. Эта земля принадлежит сыновьям Его, сыновьям Его. Шира мама сотору бакери лебаши. О, Господь, высвобождай, Господь, свои планы, захватывай, Господь, свою волю. Аллилуйя! Иисус, Иисус, Иисус! Мы приготавливаем этот путь. Мы приготавливаем эту дорогу для Тебя, Иисус. Знаете, когда Иоанн увидел Иисуса, идущего, он сказал: приготовьте путь свой Господу. Пусть всякий холм да понизится, пусть всякая гордость да понизится, пусть всякая я да понизится, пусть все, что это ты о себе большого мнения, пусть понизится, если ты хочешь. Знаете, на этой неделе у меня было пару дней очень таких, знаете, непонятных. непонятных борьбы. Знаете, что когда Бог говорит к тебе два слова, когда Он говорит эти слова, с этими словами выходит дыхание, выходит ветер. Я просто увидел, как вот это все, знаешь, что атакует твой разум, все, что происходит вокруг, вот этот шум, вот это все, что пытается этот мир сделать, как вот просто как с произношением этих слов, как будто ветер с его уст. И это все, это как просто как мухи, оно просто все разлетелось. Просто. Новым человеком. Ты просыпаешься новым человеком, как будто ничего и не было. Вот что делает Слово Бога. Когда Он говорит тебе, Он говорит, идет дыхание Бога. Идет дыхание Бога. Он дышит. Он дыханием своим, написано, поразил злодея. Дыханием уст своих. Лучшее, что в твоей жизни есть и будет, это слышать голос Бога. Это самое огромное богатство. Слышать, что Он говорит тебе. До конца не понимаем всего, но мы просто говорим «да». Твоя, Господь, любовь Твоя все сопровождает каждого из нас. Твоя милость. Может, Ты Бог милостивый. Милость Твоя вовек. Аллилуйя. можете благословить кого-то, кто рядом с вами.